Поручик ухо сдвигал. «Что угодно, господа офицеры». «Какой части?» «Что угодно, господа». «Какой части?» — спрашиваю. «Я штабс-капитан Моралев». «Ну-с, а вы кто?» «Да что с ним разговаривать? Сразу видно, что тыловая крыса. Сволочь! Мы за вас лбы подставляем под пули красных, а вы здесь с бабами прохлаждаетесь!» «Господин капитан, не забывайтесь!» «Что? Ты на меня орать? Тыловая крыса, кто ты такой, чтобы орать на капитана Моралева? Дай таких, как ты, два счета, три секунды!» И штабс-капитан сунул ухо Сдвигову кулаком в нос и губы. Но поручик устоял и одним ударом сбил с ног пьяного штабс-капитана. И тут на него навалились сразу трое. Били кто куда и почем попало. Дважды поручик слетал с ног, но Дуня не терялась, кидаясь то на одного, то на другого. Дралась ловко и настырно, царапалась, как рысь, когти ее впивались в чьи-то щеки, в нос и губы. Один из прапоров взвыл: «Уйди, тварь, гадина, уйди!» Но Дуня разошлась не на шутку. Ухватив прапора за ухо, другой рукой хлестала по губам и носу. Зафыркали кони, примчались патрульные казаки. «Разойдись!» Свистнули плети. Дуню ожгло с плеча до поясницы. Досталось и поручику ухо Сдвигову. Офицеры схватились с казаками, а те полосуют их плетями слева направо, присаливая. «Зарубим, сволочи! Зарубим! Беги, гавря!» Отведав плетей, поручик ухо Сдвигов вырвался таки и чесанул в сторону гостиницы. «На коне не догонишь!» Дуня замешкалась, потеряла сумочку, шарила по земле, а казак нагнулся, схватил ее за воротник. «Лезь в седло, шлюха! Ну, я тебе покажу!» «Да вы что, с ума сошли? Лезь, говорю, в седло!» Один из офицеров, кажется, штабс-капитан, подоспел на выручку. Ухватил казака за ногу и сдернул с седла. Что было дальше, Дуня не знает. Увидела сумочку у себя под ногами, подобрала и бежать в гостиницу. Ошалелый поручик влетел на второй этаж с быстротою горного козла, раздувая ноздри и не чувствуя, как по лицу из рассеченной щеки и подбородка течет кровь. В этот момент в коридор вышла соседка из 12-го номера, Марина Стромская, в сопровождении своего сидеющего брата. С поручиком и Дуней они мало были знакомы, жили замкнуто, ни с кем не общаясь. По своему виду это были весьма интеллигентные и порядочные люди. «Матка Боска, что случилось, пан поручик?» «Дьяволы пьяные! У вас кровь по лицу, пан поручик! А где пани?» «А вот и пани Дуня!» Все разом увидели на спине Дуни по белой кофте проступившую кровь. Плеть у казака была со свинцушкой. Да и у самого поручика на плечах лопнуло сукно кителя. Не сдюжило? «О, коты! Тебе нельзя туда сегодня, Юзеф, нельзя! Я же говорила!» Лопотала маленькая пани Марина, миловидная и аккуратненькая полька, ухватившая за лацканы пиджака своего усатого брата. «И не вздумайте выходить на улицу», — отрезала Дуня. «Там сегодня такое творится, черт бы их всех побрал! Хорошо, что мы живые с Гаврией выскочили из сада». Дуня держалась молодцом, она еще не остыла от драки, волосы у нее были растрепаны, лицо пылало. Она то нервически хохотала, то готова была расплакаться от боли в спине. Как он ее хлестанул, проклятый казак! «Это же зверье! Я вас ни за что не отпущу на улицу. Пойдемте к нам. Вместе нам будет веселее. Гаврия, тебе необходимо помыться. Но где же взять воды? Этот лентяй коридорный, сколько ему ни говори!» Пан Юзеф принес ведро воды и медный тазик. У поручика ухо Сдвигова были расквашены нос и губы. Он все еще грозился, что так этого не оставит, кого-то притянет к ответу, на что умудренный опытом пан Юзеф отвечал, поливая ему воду на руки, что виновных не будет. Он, Юзеф Стромский, хорошо знает русских жандармов и казаков еще с 1911 года, когда его схватили в Варшаве и сослали вместе с женой и сестрою в Сибирь, где полным-полно ссыльных, каторжных, буйствующих, спивающихся с катушек, и потому, дескать, в Сибири не жалуют никого. В семьях разврат, дебоширство, пьянство, нет уважения человека к человеку, зверинец в некотором роде. «А вы, собственно, чем здесь занимаетесь?» — насторожился ухо сдвигов. «О, молодой человек, я, конечно, теперь не удел. Вот сестра преподает французский язык в гимназии, а я совсем не удел. Но когда-то читал курс истории России и ее восточных окраин в Варшавском университете. Я был профессором. Тогда я еще не был социал-демократом, меньшевиком. А, меньшевик? Ну, социал-демократы, меньшевики, эсеры, какая разница? Главное сейчас живым остаться». У поручика голова болела от побоища, и все тело ныло от казачьих плетей. И в самом деле, разгул буйства, и кто знает, кому из них жить, а кому придется аминь отдать. Ну, куда это годится? Хватит вздыхать и охать. У нас есть вино. Я хочу гулять, Гаврю. Ну, что ты нахохлился? Болит? Ну и что? У меня тоже болит. Будем гулять, к черту всех карателей, хотя бы на одну ночь. Дуня хотела веселиться, она же миллионщица. У нее будет золото, золото, золото. Любую потасовку можно стерпеть, только бы вернуть золото. Луна ушла, но свет ее все еще полоскал небо, а на востоке уже рдела предутренняя заря. Июльская ночь коротка, заря с зарею сходится. Надо торопиться. Губернские власти боялись, что при этапировании большевиков может случиться нападение на колонну. Кто знает, сколько подрывных элементов осталось в городе. Вдруг они вздумают освободить арестантов. Под покровом ночи надо успеть переправить арестованных в тюрьму. Вся пристань охранялась солдатами, пешими и конными казаками и чехословацкими стрелками. На дебаркадере начальство поджидало лихтер с арестованными. На мачте горел керосиновый фонарь, и еще три фонаря висели у кормовой надстройки. Тобол, сверкая огнями, медленно прошел мимо дебаркадера, чтобы подвести лихтер. Начальник пристани сам принял с лихтера конец. Двое матросов помогли тянуть канат, покуда лихтер не подошел вплотную. На борту кучку стояли офицеры и казаки, охрана арестантов. Когда лихтер причалил, Тобол, шипя паром, пошел полным ходом вниз по течению в затон. И все без гудков, как будто пароход онемел при исполнении столь трагического рейса. От офицеров и казаков на борту разило водочным перегаром до того нестерпимо, что Харунжий-лебедь не выдержал и отошел в сторону. Полковника Дальчевского не было. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. С лихтера первым сошел на баржу конвойный начальник, подпоручик Колупников, сынок управляющего банка. Липунов выслушал рапорт. 238 арестантов, среди них столько-то женщин. Колупников не сказал, сколько убито на пристани Монастырской. Кто их записывал и считал? Списки красных составлены в пути следования. Сами арестованные будто уничтожили все документы, как партийные, так и гражданские. У некоторых при обыске отнято много денег билетами, и только у одного золотой россыпью, не из банка, собственное, приискатель. — Ну-с, начнем, господа, — сказал Липунов. — Под Харунжи и Коростылев. — Есть. Ной глянул на Коростылева. Этакий мордоворот, пожалуй, слона пережует. Помогите с вашими казаками команде лихтера вывести арестованных на берег. Коростылев позвал за собой казаков на лихтер. «Все здесь?» — оглянулся Липунов. «Да, все налицо. Коротковский, Мезин, Потылицын, капрал Кнап, командир чешской тюремной охраны,